Глава вторая. В трубке послышался спокойный голос Паулы. «Добрый вечер. Вас слушает Универсал Сервис». «Ты одна там?» — спросил я, сдвигая шляпу на затылок и вытирая лоб платком. В телефонной будке было жарко, как в цирке Шапито, и, кроме того, судя по запаху, ее последняя посетительница вылила на себя целый ушат духов. Ночь и день. «О, Вик, да, я одна. Как дела?» «Так себе. Пообещай мне одну вещь, ладно?» «Какую?» «Никогда не пользуйся духами ночь и день. Это ужасная гадость. Я их терпеть не могу. Вот и прекрасно. Какие новости?» Маршленд внезапно уехал в Европу. Во всяком случае, Сирена так мне сказала. Держу пари, что во время нашего разговора он прятался где-то наверху. Я ей сказал, что, по-моему, за киднеппингом стоит ее отец. Тогда она возмутилась, наговорила мне кучу приятных вещей и убежала с мокрыми глазами. «Правда?» «Да, она была явно испугана. Мне кажется, что она и сама так думает. Дворецкий тоже выдал себя. Оказывается, это Суоки рассказал ему, что Дедрик занимается контрабандой наркотиков. Как тебе это нравится?» «Но ведь этим не поможешь, Пирелли?» «Ни в малейшей степени ты совершенно права. Но я сейчас собираюсь сделать кое-что и для него, и ты должна помочь мне. Пошли Джеку телеграмму и спроси, не узнал ли он что-нибудь про Дедрика. Поторопи его с расследованием». Паула обещала отправить телеграмму сейчас же, и я добавил: «Когда сделаешь это, можешь отправляться домой». «А ты чем займешься?» «Я еще немного покопаюсь. Вечер только начался». «Будь осторожен, Вик!» Я обещал, что так оно и будет. Снова сев в Бьюик, я поехал на Монте-Верде-авеню. Дом номер 245 оказался, как и говорила Майра Тореско, небольшим бунгало с мощенным двориком. Перед зеленой изгородью из кустарника, закрывавшей дом от взглядов любопытных соседей, я остановил машину и прошел во двор. В одном из окон горел свет. На шторе мелькала тень. Я постучал в дверь. Она отворилась на несколько дюймов, и голос Майры спросил: «Кто там?» «Мэлли!» Она сняла цепочку. «Входите, я ждала вас». Я прошел за ней в освещенную гостиную. Неожиданно для меня она была украшена пестрыми коврами, китайскими масками и куколками. Майра была в куртке и брюках. Бессонные ночи наложили свой отпечаток на лицо. Оно побледнело, глаза запали. «Как дела?» — спросила она, доставая бутылку виски, стаканы и лед. «Я так и не ложилась спать с прошлого вечера». «Вчерашний вечер? Неужели прошло только 24 часа?» «Новостей много, но я не уверен, что они могут дать нам что-нибудь полезное. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Но прежде я расскажу вам, что произошло за это время». Майра стояла перед камином, заложив руки в карманы брюк и нервно курила. Я не стал вдаваться в подробности, и мой рассказ о событиях сегодняшнего дня занял всего полчаса. «У меня есть множество фактов», — закончил я, — «но ни одного доказательства. Именно их мы и должны добыть. С тем, что у нас есть, Франкон не выиграет процесс. Чтобы добыть улики, нам придется драться с Барреттом, его же собственным оружием. Наша первая задача — подтвердить алиби Ника». Он сказал Франкону, что до 10:30 играл в карты с Джо Бертильо, а тот утверждает, что они закончили игру в 9:30. Бертильо — отъявленный негодяй. За деньги он продаст мать родную. Я поеду сейчас в бар «Дель Моника» и попробую найти человека, который видел, как уходил Пирелли. «Надеюсь, если мне это не удастся, то я захвачу Бертильо, перевезу его в контору и попробую переубедить его. Вы не против?» Она слегка улыбнулась. «Прекрасно! Если вам не удастся заставить его заговорить, то, возможно, это удастся мне?» «У Ника есть друзья? Мне нужен какой-нибудь крепкий парень, который поможет мне справиться с Бертильо, иначе с ним хлопот не оберешься». Майра покачала головой. «Ник трудно сходится с людьми, да и живем мы здесь недавно. Я сама помогу вам». «Нет, это неподходящее занятие для женщины. Лучше я договорюсь с Майком Финнеганом. Он любит дела такого рода». «Я сама поеду с вами», — заявила Майра. «Я больше не могу сидеть, сложа руки. Я умею обращаться с оружием и сделаю все не хуже вашего друга». Я посмотрел на нее и решил рискнуть. «Только давайте сразу договоримся. Я не хочу убивать этого парня. Надо только заставить его заговорить». Она посмотрела на меня так, что у меня мурашки побежали по коже. «Привезем его сюда, и я заставлю его говорить». Я встал. «Ну что ж, поехали». Она открыла ящик стола, достала пистолет 25-го калибра, проверила обойму и сунула его в карман брюк. Допив виски, взглянула на себя в зеркало. «Черт возьми, я похожа на привидение. Хорошо, что Ник меня сейчас не видит». «Сейчас он был бы рад увидеть вас, как бы вы ни выглядели», — сказал я и пошел к двери. Она выключила свет. Мы вышли из дома и направились к машине. «А что, если мы захватим Баррета и заставим его заговорить?» — предложила она. «Это сэкономит нам время». Мне не понравилась эта идея. То, что пройдет с Бертильо, может не пройти с Барреттом. Это слишком крупная фигура. Он, может, и расскажет нам все, но потом на суде присягнет, что мы пытками заставили его заговорить. «Если нам не удастся спасти Ника, я все равно доберусь до Баррета», — угрожающе сказала Майра. «Я поклялась себе». Я остановил машину возле бара. «Давайте сначала займемся спасением Ника. С Барретом мы всегда успеем рассчитаться. Вы когда-нибудь бывали здесь?» «Конечно. Ник постоянно торчал в этом баре». «Мне хотелось бы увидеть комнату, где Ник и Бертильо играли в карты. Можно это устроить?» «Можно, если она свободна». Мы вошли в бар, залитый светом. Играл музыкальный автомат. Множество посетителей, крупных парней, потягивали крепкие напитки. За столиками сидели девицы в шортах и лифчиках, пытаясь увлечь своих партнеров наверх, но удавалось им это редко. Такие сцены часто встречаются в фильмах братьев Уорнер. Для полного сходства недоставало только Хэмфри Богарта. Однако Майра в этой обстановке держалась уверенно. Она прошла по усыпанному опилками полу к стойке и поманила пальцем одного из барменов. Я молча стал позади нее, готовый к любой неприятности. Компания мужчин возле стойки начала разглядывать Майру. «Хелло, крошка!» — сказал один из них. «Ну вот, начинается», — подумал я. «Какого дурака я свалял, взяв ее с собой? Теперь вместо расследования придется вступить в драку с целой шайкой». Майра повернулась, оглядела мужчин и тихим, но дрожащим от ярости голосом что-то сказала им. Они оторопели и медленно, как в шоке, отошли к стойке. Майра пошепталась с барменом. Он кивнул и указал пальцем в сторону двери. «Пойдемте», — сказала она мне. «Это наверху». Мы прошли сквозь толпу к двери, за которой оказалась лестница. «Ловко вы с ними», — похвалил я ее. «Я привыкла сама заботиться о себе. Чем грознее мужчина, тем легче с ним справиться». Она улыбнулась. Бермен сказал, что через полчаса Бертильо придет сюда играть в покер. «Он его не предупредит?» Она покачала головой. «Бармен мой приятель. Что будем делать? Дождемся его и схватим?» «Сначала нужно осмотреть поле боя». Мы дошли до лестничной площадки. Перед нами открылся длинный коридор. «Комната 15», — сказала Майра и, пройдя по коридору, остановилась перед одной из дверей. Открыв ее, она зажгла свет, и мы вошли внутрь. Под люстрой с зелеными плафонами стоял круглый стол с подставками для карт и покерными фишками. Вокруг располагалось десяток стульев. Обстановку довершали две медные плевательницы. «Окей», — сказал я. «А где же служебный ход, которым пользовался Ник?» Майра выключила свет в комнате, и мы исследовали дальний конец коридора, где была дверь. «Прекрасно. Подождем Бертильо здесь». Если он будет сопротивляться, то я врежу ему по черепу. Но лучше постараться уговорить его. Он довольно тяжел. Мы снова вернулись в коридор. «Не знаете, есть здесь свободная комната?» «Посмотрим», — сказала Майра, открывая первую попавшуюся дверь и зажигая свет. Послышался женский визг и поток отборной брани. Майра поспешно выключила свет. «Это занята», — спокойно сказала она, направляясь к следующей двери. «Подождите минутку». Я схватил ее за руку. «Не надо устраивать переполох. Давайте проверим комнату напротив номера 15-го». Я постучал в дверь, и спустя некоторое время она открылась. На пороге стояла высокая тощая блондинка в коротеньком одеянии. Ее скучающее лицо оживилось, губы силились изобразить улыбку. «Хелло, красавчик, ты меня ищешь?» При виде Майры она посуровила. «Что вам нужно?» Ее лицо показалось мне знакомым. Я вспомнил ту ночь, когда попал в переплет и вынужден был скрываться здесь. Эта блондинка тогда спасла меня. «Помните? У нас с вами была веселенькая встреча 2 года назад», — сказал я и повернулся к свету. «Я тогда вылез в ваше окно, спасаясь от десятка копов». Она нахмурилась, вспоминая. Потом лицо ее оживилось. «Ну как же, помню, вы тогда разорвали мою лучшую простыню. А что сейчас вы здесь делаете? Какие-нибудь новые неприятности? Можно нам войти и поговорить?» Она посмотрела на Майру. «Ей тоже?» «Да, разговор деловой. Наверное, вспомнив, что я не поскупился во время нашей первой встречи, она впустила нас в комнату». «Что ж, входите, только это не слишком подходящее место для гостей». Мы зашли в тесную комнатушку, вся мебель которой состояла из кровати, комода и умывальника. «Мы так и не успели познакомиться», — сказал я. «Лола», — представилась блондинка, садясь на кровать. Ей было не по себе от присутствия Майры. Та прислонилась к умывальнику и с нескрываемым интересом оглядывала комнату. «Я опять по поводу Бертильо». «Что он сделал на этот раз?» — спросила Лола с брезгливой гримасой. «Терпеть не могу этого типа». «Мне лично ничего, но вот ее приятелю», — я указал на Майру, — «Нику Перелли, он подложил большую свинью». Лола широко раскрыла глаза. «Тому парню, который похитил Дедрика? Черт возьми, я читала об этом в газетах». Она с завистью взглянула на Майру. «Так это ваш дружок удрал с 500 грандов?» «Постой-ка», — поспешно сказал я, заметив, как Майра побледнела. «Вы ошибаетесь. Пирелли не похищал Дедрика. Обвинение подстроено. Он в это время находился здесь и играл в карты с Бертильо. Вот с ним-то я и хочу встретиться». Вдруг мне в голову пришла мысль. «А вы не видели, как Пирелли уходил?» «Куда уходил? Что вы имеете в виду?» «Он говорит, что они кончили играть в 10:30, а Бертильо утверждает, что в 9:30, а похищение Дедрика произошло около 9 часов». Лола закрыла глаза, пытаясь вспомнить. «Он носит белый костюм», — подсказала Майра. «Синюю рубашку и белый галстук ручной выделки». «Не знаю, видела я его или нет», — проговорила Лола, продолжая хмурить лоб. «Столько мужчин проходит передо мной за вечер». Она вдруг замолчала и удивленно открыла рот. «Так это тот парень?» «Ну, конечно, я знаю его, только он назвался...» Не закончив фразу, она, наверное, впервые за много лет покраснела. Наступило напряженное молчание. «Продолжайте», — сказала Майра, — «не обращайте на меня внимания. Он был у вас в тот вечер?» Лола вскочила. Краска смущения еще не сошла с ее лица. Глаза сверкали. «Убирайтесь отсюда! Вы оба! Я и так сказала слишком много!» «Лола, это очень важно», — мягко сказал я. «Пирелли в тюрьме. Если он был у вас до 10:30, то вы обязательно должны сказать об этом. Ваши показания спасут ему жизнь. Так был ли он у вас в тот вечер?» Лола бросила быстрый взгляд на Майру. «Я больше ничего не скажу», — отрезала она. «Убирайтесь отсюда!» «Ладно, Майра», — сказал я, открывая дверь. «Подождите меня в машине. Мне нужно поговорить с Лолой наедине. Я вернусь через пару минут». Майра вышла. «Да, неловко получилось. Я достал пачку сигарет, предлагая Лоле закурить. Она состроила гримасу и взяла сигарету. «В следующий раз будете думать, прежде чем брать женщину сюда!» — зло сказала она. «Вы понимаете, в какое положение ставите меня?» «Простите, ради бога, но, может, это и к лучшему? Скажите, был у вас Пирелли?» «Конечно. Он играл в карты с Бертильо, а потом пришел ко мне. Он один из моих постоянных клиентов». «Вы помните, когда он ушел?» «Примерно в 10:30». «Интересное кино получается», — сказал я. «Выходит, Бертильо сказал правду, а Пирелли солгал». Лола промолчала. «Вероятно, он не хотел, чтобы Майра знала об этом, и рассчитывал, что Бертильо поддержит его версию. Возможно, Лола, вам придется быть свидетельницей. Он должен иметь алиби». «Мне это безразлично», — ответила она, пожимая плечами. «Но этой девушке нет. Я знаю таких женщин. Они воображают, что если мужчина влюбился в нее, то он — ее собственность». Я достал 100-долларовую бумажку. «Это вам за разорванную простыню. И держите рот на замке в отношении Пирелли. Если вы понадобитесь нам на суде, я сообщу». Она взяла банкноту, сложила ее и спрятала под чулок. «Что за свиньи эти мужчины?» — презрительно сказала она и швырнула в угол окурок.